мгновенно соединил фотокарточки в плотную колоду и протянул ее Леониду. «Возьми. Есть у меня такое ощущение, что их можно пристроить к этому делу. Кое-кого из колоды я знаю. Они плохо пристраиваются». «А кто хорошо пристраивается? Вы хотите, чтобы я совершил должностное преступление, рассказав вам о ходе расследования?» «Плохо со мной говоришь, Леонид. Говоришь, как последняя райкомовская скотина. Быстро же ты в струю попал, золотой мой советский начальничек». «Зачем вы так, Александр Иванович?» — горько поинтересовался Леонид. «А ты зачем со мной так? И целку из себя не строя, не бывает девственниц в борделе». «Я сейчас уйду», — пригрозил Леонид. «Ты знаешь, что Алексей был моим другом? Не следовало бы вам иметь такого друга. Мои друзья — это мои друзья. Мои! И тут я ничьим советам не следую. Кстати, до сегодняшнего дня я и тебя считал твоим другом. Извини». Смирнов встал, посмотрел сверху вниз на Леонида. «Ты не забыл, что у тебя времени в обрез?» «Не забыл». Леонид продолжал сидеть, постукивая пачкой фотографий себя по колену. «Что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы ты занимался делом, а не поиском удобного убийцы-одиночки. Ты же сообразительный, ты же кое-что знаешь и о многом догадываешься. Тебе Кузьминского еще не подсунули? Сценариста, дружка Борзова?» «Пока нет». «А что, может быть, не такая версия?» «Может. И с замечательными косвенными. То, что тебе надо, подполковник Махов». «Все-то вы про меня знаете, Александр Иванович. Еще что мне надо?» «Боюсь, что звание полковник». «Не хотите, чтобы я с вами в звании сравнялся?» «Не хочу. Не хочу, чтобы ты для этого генеральские задницы лизал». «Вы очень хотите обидеть меня. Зачем?» «Чтобы ты завелся как следует и перестал их бояться. Мне по роду своих занятий заводиться не положено». Подполковник Махов встал со скамьи и, откровенно не любя, глянул Смирнову в глаза. Одного роста они были. «А бояться их тебе, следовательно, по роду занятий положено». «Их? Это вот этих?» Махов так же ловко, как Смирнов, раздвинул колоду веер и, вновь ее собрав, небрежно сунул в боковой карман своего пиджака. «Этих ты не боишься. Ты просто их не трогаешь, чтобы не зацепить тех, кого боишься. А я могу тронуть и невзначай зацепить. На свою, только свою ответственность». Смирнов, примиряясь, положил руку на плечо Махова. «На фотках этих профессиональные убийцы имеются?» «Насчет профессиональных не знаю, нет сведений. А потенциальных двое. Покажи». Махов, вздохнув, опять извлек колоду на белый свет, небрежно выдернул из нее два снимка. «Вот они, красавцы». «Красавцы», — согласился Смирнов, мельком глянув на красавцев. «Никаким боком по Лехиному делу не высвечивались?» «Не высвечивались еще». «А если я попробую?» «В порядке самодеятельности. Ты не против?» «Вы же на свою ответственность, на свой страх и риск. Попробуйте». Вернув, заржал, как стоялый конь, похлопал Махова по бицепсу, резюмировал: «Хорошо, когда волки сыты и овцы целые, а, Леня?» «Волк — это вы, а овца — это я?» — просил сметливый Махов. «Можно и так, а хочешь и наоборот». Ушел от прямого ответа Смирнов и вдруг вспомнил, спросил: «А как там мой бывший подчиненный, генерал Ларионов?»